Глава шестая. Колокола. «Смотри-ка, что у меня тут есть», — сказала Вера Самойловна, слегка кивнув в сторону тумбочки, на которой лежала какая-то книга. «Наследство!» Эльвира Самойловна оставила, отчая моя тезка, вчера отмучилась. Просыпаюсь утром, а ее уже на каталке увозят. И так резво повезли с ветерком. Жаль. Мы как-то подружились. Столько всего обсудили, поспорили. Представляешь, она оказалась неистовой сталинисткой, антисемиткой, почище Клавы Солдаткиной. В своем роде гений чистой красоты. Перед смертью, правда, дрогнула. Взялась Евангелие читать. Потрясающий экземпляр на полном серьезе уверяла меня, что в нашей стране никогда никаких лагерей не было, что эти позорные слухи плетут евреи. В общем, хорошо мы время провели. Вот бы и на тот свет под ручку отправиться. Веселее как-то. Ее запавшие глаза задумчиво и ясно смотрели на Стаха из-под седых, каких-то встопорщенных, как у Льва Толстого, мужиковатых бровей. Седая щетина на голове, обычно выбритая чуть не под корень, проросла, и на лоб сейчас падал чуб, придававший Вере Самойловне слегка атаманский вид. Он не успел удивиться тому, что впервые она заговорила о смерти, да так спокойно, обстоятельно, с доброй усмешкой. До того лишь отмахивалась и стремилась скорее вернуться домой. Домой. Господи Боже непостижимый, что такое дом в случае Веры Самойловны? Ну вот она и прекратила разговоры о скорой выписке и каких-то неотложных делах, поскольку с каждым днем все яснее становилось. Какое дело у нее самое неотложное? Знаешь, мне это перемещение представляется такой интересной авантюрой, и не сказать, чтобы нежеланной, хоть куда-то податься за пределы круга. В лагерях, бывало, отмотал большую часть срока. Годков 15. Вроде как и на волю рвешься, и скоро, уже скоро. Но вдруг уже и неохота. Сидишь и думаешь, нахрена мне эта воля сдалась? Так и у людей, так даже у целых народов бывает. Она вновь кивнула подбородком на тумбочку с книгой. Вон Моисей водил беглых рабов по пустыне, родину им добывал. Они принялись базланить, мол, хераш ты нас взбаламутил, из домов вытащил от привычной пайки. Да, бывает и у народов. А Библия? Эльвира Самойловна говорила, семейная реликвия. От матери вроде осталась. Ты бы забрал ее, Аристарх. Жалко, выбросят. Как пить дать? Стах наклонился, потянул с тумбочки небольшой упитанный том, так ладно поместившийся в руке. Обложка твердая, темно-коричневая, с оттиснутым золотым крестом. Библия, книги священного писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе. Раскрыл, отлеснул несколько тонюсеньких страниц папиросной бумаги. Да, старая книга. «Карманное издание», — пояснила старуха, скосив глаза на книгу в его руках. «И весьма любопытная. Там ведь 1889 год обозначен, верно? У меня в детстве такая же была». Она помолчала и добавила, глядя не на Стаха, а в потолок. «Папа ведь крестился, как Рубинштейн, как многие. Иначе ему бы не видать оркестра, как своих ушей. Тогда и жить-то в Питере разрешалось только крещенным. Что интересно, тут перевод не с греческого, а с первоисточника, с иврита и арамейского. Так что синод на это дело смотрел косо. Если память не изменяет, ради этого издания некий священник-подвижник долго бодался с синодом. «Странно», — проговорил Стах, осторожно переворачивая почти прозрачные папиросные листы. «Мне эти ветхозаветные истории всегда казались полной чушью. В какие-то просто невозможно поверить». «В какие же?» — почти безучастно спросила Вера Самойловна. Он пролистал еще несколько страниц. «В то, например, с какой готовностью Авраам вяжет единственного сына и заносит над ним скотобойный нож во славу Господа. Но мальчик остался жив, не так ли? Всевышний подсуетился и дрожащую руку полубезумного отца перехватил в замахе, и с тех пор были запрещены человеческие жертвоприношения». Она дернула головой, казацкий чуб упал на глаза, и Стах наклонился и убрал его на бок. На долю секунды показалось, что он не старухе, а ребенку своему поправил волосы. «Ты должен осознать величие этого прорыва в сознании, в морали некоего маленького народа!» Упрямо чеканя слова, произнесла она. «Еще и сегодня людей потрошат и коптят во славу очередного Господа. А тут, почти 4000 лет назад, в полнейшей кровавой мгле первобытного мира, когда в соседних племенах запросто, как поросенка, резали первенца, чтобы заложить фундамент дома на удачу. Некая кучка людей совершает немыслимый скачок в установлении новой ступени божественного закона. К тому же это метафора», — добавила она усталым голосом. «Или взять этого Иакова», — продолжал он, как бы не слыша старуху, совсем как прежде, когда непременно возражал ей на зло. «Работал за Рахиль 7 лет, как вьючный осел. 100 раз можно было сбежать с девчонкой. А когда отработал, ему всучили сестрицу. Ночью подсунули, и он ее послушно покрыл, как овцу, якобы не отличив от сестры. Ни за что не поверю, чтобы в жизни он перепутал ту и эту». Вошла медсестра Лидия, стала проверять капельницы на штативах. Проговорила громко, задорно: «Верочка Самолна, как вы сегодня активно выступаете, и глазки острые, это внук на вас такое влияние имеет». «А ты понимаешь?» — спросила Баобаб, глядя на Стаха сквозь мельтешащую Лидию. «Какая то была древность! Когда наступала ночь, на людей обрушивалась глухая тьма. И если небо в тучах, то вообще полная темень. Ни фонаря за окном, ни света фар. Прям как у нас в Балымотихе», — весело заметила Лидия, сменила пакет на штативе и умчалась. А старуха, кажется, завелась. Вот она, сила духа на краю последнего вздоха. У нее даже слабая склеротическая сетка зарозовела на щеках. «Не будь прямолинейным идиотом!» — воскликнула она чуть ли не в ярости. «Включи воображение! Окошки крохотные, затянуты бычьими пузырями. Ночью в комнатушке низги не видать. Как бы ты различил двух женщин одного роста? На ощупь? По запаху?» Быстро, почти не думая, выпалил Стах, и горячая волна, как всегда, когда даже в памяти у него вставал одуряющий прохладный запах дылды, окатила его всего. Он надеялся, что старуха не заметит. «Сестры», — медленно возразила она, — «родственные гены. У сестер кожа излучает схожий запах, порой неотличимый». «Я бы отличил», — упрямо повторил он. Вдруг вспомнил Анну, сестрицу Дылды, миниатюрную пепельную блондинку с высоким голосом и манерой произносить слова, будто она диктант диктует. Вспомнил мелкие черты ее лица, бледно-голубые, слишком светлые, слишком быстрые глаза. Ну как можно их спутать, этого Пинчера и его огненную пацанку, его благоуханную, его рыжую любовь? Чепуха, — подумал он, — библейский миф, старье галимое. И, хмыкнув, добавил: «Только не говорите, что все это случится со мной. Этого со мной уж точно не случится». Вера Самойловна промолчала. Разумеется, он прекрасно знал Анну, хотя более взрослая она всегда существовала над мелюзгой, якобы не замечая младшую сестру с ее вечным хвостом. Сташек вечерами околачивался в доме на Киселева, изрисовывал десятки блокнотов, разбрасывая по столу, прикнопливая к обоям, расставляя на полках портреты Дылды. То сидит она, то повернулась и что-то спрашивает, то надвинулась так стремительно, что прядь волос закрыла пол лица. В восьмом классе пик его художественных увлечений, карандашным рисунком добавилась акварель, и вечно на кухонном круглом столе стоял граненый стакан, внутри которого клубились серо-голубые и красно-золотые вихри, а к краям откинулись две-три кисти. Разумеется, он прекрасно знал сестру Дылды. С недавнего времени та училась во Владимире, в том же химико-технологическом техникуме, что когда-то закончила его собственная сестра Светлана. Домой Анна приезжала на выходные раз в 2-3 недели, время проводила, гуляя в своей компании, на приветствие отзывалась рассеянно. Иногда, впрочем, она становилась как-то неукротимо общительна. Однажды, когда он зашел за Дылдой, собирались в кино, а та запаздывала из бассейна, Стаху пришлось перетерпеть странную сцену. Внезапный веселый интерес Анны к бурьяну на его голове, который вечно пер, как на удобрениях, стриги его, не стриги. «Боже, вот это кудри!» — приговаривала Анна, запустив в его волосы обе руки, будто надеясь выловить там рыбку. «Италия! О, Соренто! О, Соло Мио!» — тянулась на цыпочках, игривая, миниатюрная, шевеля всеми пальцами в его несчастной гриве. Это было как нашествие бешеных тараканов. А он стоял в прихожей, одеревенелый, опустив глаза в пол, слегка уклоняясь от ее оживленных ручек, молча молился, чтобы явилась Дылда и спасла его от этой пытки. Как-то оказался с ней в одном вагоне электрички, но не подошел, так только издали кивнул. Она полоснула по нему своими холодными, как у хаски, голубыми глазами. И чтобы не устремилась через весь вагон с ним общаться, достал из рюкзака книгу и демонстративно в нее уткнулся. Еще ему ужасно не нравилось, когда Анна принималась обкатывать на младшей сестре свое невеликое остроумие. То Эйфелевой башней назовет, то пренебрежительно окликнет: «Эй, рыжий конопатый!» А не ревность ли это? Однажды пришло в голову, не ревнует ли Анна папку к его любимице, и поправил себя, кстати, не папку, а отчима. Конечно, дядя Петя Аню воспитал, другого отца она и не знала, а он никогда не позволил бы хоть в чем-нибудь обделить кого-то из детей в пользу другого. Но родное его отцовство, так ярко явленное в рыжей масти и тщательно скрываемую нежность к младшей дочери, Анна, конечно, не могла не чувствовать. Вновь случилось встретиться однажды осенью, когда на выходные Стах с Дылдой решили махнуть во Владимир и Суздаль. «Папка отпускает, только если остановимся у сеструхи», — потупившись, сообщила Дылда. И Стах весело подумал: «Эх, папка, хороший ты мужик, но наивный нет. Своих дочерей я буду пасти, как овчара». Почему-то, представляя будущих детей, он думал о дочерях. Две дочери. Нет, три. Три длинноногих дочери, домашний цветник огненно-рыжих, пушистых затылков. У всех золотые спиральки над лбом, глаза горячие, пчелиные, и все языкатые, упертые, умопомрачительные, как мать. «Ладно», — сказал покладисто, — «у сеструхи так у сеструхи». Автобус на Владимир отходил в 6 утра. Дороги часа два, ничего интересного, кроме названия деревень. Лихая Пожня, к примеру. Однажды Стах добирался до Владимира на попутке, и водитель, местный вдохновенный краевед, объяснял: здесь когда-то парни пошли стенка на стенку и знатно друг друга покромсали. Жатва вышла лихая. Отсюда и название. Указатели мелькали, будто соревнуясь в забавных именах: Чудинова, Кауркова, Пожарницы. «Смотри, прямо Шекспир», — сказала Дылда, кивнув на указатель, лес Шермана. А дальше на перегонки восклицали, кто первым углядит: «Дворики! Лемешки! Пенкина!» Весь день, а он был пасмурным, но мягким и рассеянным, шлялись по улицам, толклись в местном соборе, где Андрей Тарковский снимал эпизод с мечущимися лошадьми, рассматривали фрески Андрея Рублева, и Стах разглагольствовал о живописных слоях, а Дылда, будучи в насмешливом настроении, поддевала его на каждом слове. Поссорились, помирились. 40 минут целовались в телефонной будке, пока цветистым матерным залпом их оттуда не выкурил бородатый дядька с черной тубой в руках. Стах уважительно заметил: архитектор. Потом обедали пельменями в уютном подвальчике, оформленном под хохлому, отдыхали в скверике. Дылда легла на скамью, водрузила длинные ноги поперек его колен и указательным пальцем очерчивала облака, всякий раз находя в них новые фигуры. «А это похоже на морду Тенелкиной, когда она клянчит списать. А вон то, смотри, пес несется к воде». Все они, эти фигуристые облака, проплывали в ее блестящих глазах, а ветер то и дело швырял ей на лоб рыжую прядь. К сеструхе завалились усталые, окоченевшие, глядя на ночь. Анна в то время уже встречалась с Ромочкой, дожидались только его защиты, чтобы жениться, и потому из общежития она ушла. Серьезный и ответственный Ромочка оплачивал невесте комнату с застекленной верандой на 2-м этаже деревянного дома на тихой улице неподалеку от техникума. Здесь всюду росли великолепные старые липы. Ближний парк так и назывался Липки, а сама улица Годова гора круто спускалась булыжной мостовой между Успенским собором и палатами. Дом стоял на высокой каменной гривке, и потому вид из окон веранды открывался с одной стороны задушевно-провинциальный, с огромным пламенеющим кленом перед окнами, с другой же стороны царственный, но Успенский собор с его золотыми куполами, посаженными на белокаменные барабаны. Для Стаха расстелили раскладушку на веранде, однослойно застекленной. Анна подмигнула ему и спросила: «Не замерзнешь один?» Он нахмурился и не ответил. Ему не понравился намек, не понравилось, как развязно она подмигнула. В конце концов, подумал, мы не приятели и давно уже для нее не малышня. После вечернего чая чинно разошлись. Сестры легли на Аниной кровати, он отправился восвояси на свою холодную веранду. Попробовал обеими руками устойчивость хлипкой раскладушки, разделся и скользнул между тонким шерстяным одеялом и безбожно ледяной простыней. До поздней ночи глаз не сомкнул, и действительно мерз, как собака, помимо воли поглядывая на золотую струну света под дверью. Там приглушенно звучали невнятные, такие непохожие голоса таких непохожих сестер. Одна из них засмеялась, другая что-то бормотнула в ответ. Наконец золотая струна лопнула с громким щелчком выключателя, и вокруг воцарилась кромешная темень. Затем чернильную тьму за окнами слегка разбавили воздухом, в ней проступили узкие переплеты окон, в которых проклюнулись, с каждой минутой сверкая все ярче звезды над черными крестами, внизу процокали каблучки, вспыхнул и растаял сдавленный смешок. Это была на редкость милая и тихая улочка. «Нет, не придет, даже не думай», — твердил он себе, безуспешно стараясь пригасить запал изнурительного, безысходного желания, сотрясавшего его куда сильнее озноба. Они давно уже пробавлялись только жадными беглыми поцелуями, страшно изголодались друг по другу, а впереди обреченно зияла долгая непрекаянная зима. На остров не поедешь. У него дома она сжималась и панически вздрагивала от шороха занавески. А мама... Та могла, конечно, отлучиться из дому, но ведь и прийти могла, когда угодно. Не попросишь ее задержаться подольше. У себя же дома Дылда вообще цепенела. Все ей чудились папкины шаги за окном. Вот он идет, вот отпирает дверь. Каждое утро она готовила отцу тормозок на работу, кастрюльку, термос с чаем. В музее столовой не было, да и разоришься по столовым питаться. Какое-то время Стах прибегал после школы с колотящимся сердцем в предвкушении, что вот сейчас она откроет дверь, и... Дылда открывала. Он нырял за порог, резко захлопывая дверь за собой, отсекая обоих от школьного дня, от улицы, от чужих глаз, от целого мира, вжимался в нее там же, в прихожей, жадно втягивая ноздрями дразнящее облачко ее запаха, смешно обцеловывал халатик, начиная с плеч, и, медленно опускаясь на колени, медленно разводя перед лицом фланелевые кулисы и оставляя жаркие отпечатки поцелуев на шелковой изнанке этих длинных ног. И она смеялась, прихлопывала полы халата, кричала «Стоять!» и выдавала пару чувствительных щелбанов по его макушке. А через минуту они двумя стрижами чиркали вверх по лестнице в ее комнату, где над ними опрокидывалось небо и разворачивалась ребристая гармоника облаков. Но однажды произошла ужасная штука, вернее, чуть не произошла. Папка явился домой в обеденное время, простодушно объяснив дочери: «Просто увидеть тебя захотелось, ангелочек мой, соскучился папка». Повезло, И странно, что они услышали сквозь грохот прибоя сдвоенного сердцебиения, как ключ провернулся в замке входной двери. И пока папка поднимался по лестнице, окликая «Надюха! Надю!», она успела накинуть халатик прямо на голое тело, а Стах, как в неприличном анекдоте, сиганул в открытое окно веранды и час проторчал полусогнутым за деревянным барьером. Хорошо сад был заросшим, как африканские джунгли, а то развлек бы он соседей сверкающей задницей. С тех пор при одной мысли о подобной ситуации Надежда становилась белой, как полотно, и хватала его за руки, не смело пытавшиеся развязать поясок школьного фартука или расстегнуть молнию на джинсах. Он и сам порой холодел, мысленно спрашивая себя, что будет, если хоть кто-то заподозрит, хотя бы единая душа, ученица, беззвучно шептал самому себе преступными губами, ученица, 9-й класс. Однажды мама спросила вскользь: «Сынок, ты же не обидишь Надю?» Дело было за ужином, и разговор шел такой, разный всякий вечерний, так что фраза выскочила неожиданно и как-то не кстати, но выстрелила на повал. «Да ты что, мам?» — искренне изумился он ее вопросу и запнулся, как споткнулся, поняв, что мама имеет в виду. Что он мог ей ответить? «Мама, мама». Оставались колодцы. Деревянные домики, почти кукольные, возведенные над обычными срубами. С одной стороны укрытие, в том числе и от дождя. С другой стороны, сквозь щели в легком деревянном сооружении, видно, если кто приближается или кто из таких же страдальцев уже засел внутри. Разумеется, в холода и колодцы были не лучшим выходом. Сколько там в них протянешь? Томительно и обреченно, продлевая слияние озябших губ, в то время как внутри тебя закипает взращенное поцелуями неукротимое ни сном, ни мыслями, ни жизнью испепеляющее желание. «Да не придет она, угомонись!» — твердил себе Стах. «Из-под бока старшей сестры? Нет, это уж слишком. И дверь, наверное, скрипит, и раскладуха под нами просто завизжит и рухнет при ее-то осторожности, при ее пугливости. Как тебе в голову могло прийти? Совсем уже крыша поехала? Спи давай, козел!» И уже засыпал, преодолевая лютый колотун на этой проклятой романтической веранде, как вдруг в его губы влились теплые прерывистые губы Дылды. Он взмыл с раскладушки и, правда, грозно всхрапнувший, и в полной тишине, без единого звука, обеими руками взметнул на ней ночную рубаху, разом окунувшись в жар ее сильного гибкого тела. Сердце ее стучало, как бешеный будильник. Еще мгновение — и зазвенит. Она попятилась, запечатывая губами его рот, увлекая за собой к опоре, к стене. Это неистовое, молчаливое спряжение двух ненасытных тел так напоминало схватку, таким было воровским, сладкопреступным, разбойничьим. И абсолютно беззвучно качались в окнах веранды луна и звезды, вздымая все выше, все рискованней их лихую ладью, пока, наконец, истомно замычав, запев, она не обмякла в его руках и, оторвав губы, всем телом скользнула по нему на пол. А он так стиснул ее, подхватывая и унимая, что с испугу, показалось, задушил. Весь следующий день не мог отойти от ночной молчаливой схватки на веранде, под многоочатым приглядом звезд, под лунными крестами на куполах Успенского собора. Весь день внутренне вспыхивал от прилива тайного сладостного жара. Утром, когда спускались по лестнице, пораженно спросил: «Как ты решилась? А если бы дверь скрипнула?» «Я ее льняным маслом смазала», — спокойно отозвалась она. «Когда ты уже лег, а Анна в туалет вышла». Утром проснулся под колокольный звон, открыл глаза, и первое, что увидел, над ним в синем небе парили 5 золотых куполов Успенского собора. За прикрытой дверью веранды кто-то ходил, лилась вода в умывальнике, звякала посуда. «А будет роман пересдавать, если не на отлично?» — услышал голос Дылды. И сразу накатила минувшая ночь, их молчаливая схватка, украденное, сумасшедшее счастье, ее невесомая белая рубаха, обнимавшая его плечи, как спущенный парус, их лодочка на гребне штормовой волны. Он вытянулся и застонал всем телом вместе с певучей раскладухой, затем пружинисто вскочил, мигом натянул треники и побежал в коридор мыться под краном. Он давно хотел свозить Дылду в Суздаль. Там, в Спасо-Ефимьевом монастыре, звонарем был Коля Баринов, старый батин приятель. Когда-то, еще до армии, он работал механиком у бати на сортировочной. Потом что-то в жизни его стряслось, как это бывает сплошь да рядом. Вроде погиб кто-то из близких. Короче, Коля уверовал. На несколько лет уехал в Архангельск, в один из монастырей, а вернулся оттуда звонарем. И на всю жизнь они с батей сохранили тепло промеж собой. Виделись нечасто, но когда батя со Сташиком наезжали по делам во Владимир, они на день-два задерживались и обязательно наведывались Коле в монастырь. Стах помнил первую встречу. Ему было лет 8. Стояла звонкая морозная зима, снег вокруг лежал такими щедрыми покровами, ломтями, шапками и караваями, и ворон было множество, а может, просто они черными своими телами выделялись на белом снегу, на белых деревьях, белых крышах, в белом небе. Казалось, вороны, как сторожевые псы, стерегут толстенные стены монастыря, по-своему взлаивая в такой глубокой и абсолютной тишине монастырского двора, что закладывало уши. Только грачи, давно изгнавшие голубей, иногда граили в белом ватиновом небе. Коля оказался длинным, голенастым, как подросток, с густыми черными бровями на остром худом лице, в коротком полушубке, в ушанке и в варежках. Спросил Сташика: «Ты когда-нибудь стоял под колоколами, когда звонят?» Сташик помотал головой, а батя Коле сказал: «Ты гляди, голову моему наследнику не снеси своим выдающимся звоном». И Коля засмеялся и полез на звонницу, а Сташек с батей потащились за ним. Звонница необычная была, невысокая, но длинная, и, как ни странно, сооружена перед собором. «Колокола, — сказал Коля, — пожалованы Василием III. Под них и церковь возведена девятигранная. А позже пристроили несколько арок звона, так и получилась эта звонница-галерея». «Но ведь старые колокола не сохранились?» — заметил батя. «Куда там? Хотя, знаете, Семен Аристаркович, ведь колокола в народе сохраняли сознательно. Если иконами «Прости, Господи» бывалые щели в стене заколачивали, то колокола хранили. Маленькие пользовали как гнет накатку с соленьями, но чаще просто душа не позволяла выкинуть. Вот и хранили. Я, когда собирал старые колокола по округе, такие истории слышал, хоть садись и книгу пиши. Вот сядь и напиши, — серьезно отозвался батя. Да кому на что она нужна? Погоди, может, и станет когда-нибудь нужна. Внутри башни вверх вели очень узкие ступени. Поднимаясь, Коля через плечо отрывисто объяснил, извергая пар изо рта, что ступени построены неправильно по часовой стрелке. Врагу, мол, наступать удобно, меч в правой руке, а вот защитники вынуждены перекладывать меч в левую руку. «Ну, тут и стены какие», — заметил батя. «Кто мог представить, что через эти мощные стены враг доберется до звонницы?» Свой пульт управления Коля оборудовал в дальнем конце галереи, куда сходились веревки всех колоколов, средние поодиночке, мелкие по 3-4. Веревки от двух самых больших колоколов крепились к доскам, торчащим из стены, похожим на педали органа. Бате и Сташику Коля велел встать подальше, у слепой стены. Все годы Сташик помнил тот первый громовой удар, когда над головой пронесся вопль тысячи глоток, когда мощная вибрация протрясла тело, все внутренности печенки, весь костяк. Вслед первому густому гулу налетел тайфун. Грозная конница понеслась, заголосили, подхватили пронзительными бабьими причитаниями малые колокола. Угрюмо приседая, им возражали самые басовитые, самые основательные голоса. А Коля стоял на досках, переминаясь с ноги на ногу, и ладонями бил по веревкам, вызывая звон, и вновь гудел, пронизывая голову от края земли до края неба, внутренний голос хозяина колокола. Захлебывались, лепетали заполошные голоса и подголоски, а под ними основой, фундаментом веры сотрясали хлипкое человеческое тело мощные гулы. Звонница раскачивалась и летела в небо едино отлитым гигантским ядром. Когда стих последний ликующий гул, остывая в облачном небе неистребимым эхом, батя, наконец, отпустил голову сына. Оказывается, все время колокольного перезвона прижимал ее к себе. А иначе ты бы оглох с этой концертной программой. Вот куда Стах мечтал отвезти дылду. Узнавал через батиных знакомых. Как там Коля? Ничего, говорили, потихоньку. Что ему сделается? Монастырь же, тишина, воздух. Святая жизнь без вредных привычек. Звонит себе Коля и звонит. Посидел только весь и приглох. А так ничего. Завтракать у Анны они не стали. Наскоро выпили чаю и выскочили. И, несмотря на рань, всю дорогу в автобусе простояли. Туристов в эту пору набилась тьма тьмущая. Дни стояли сухие и солнечные. Благостная пора бабьего лета. Всю дорогу от Владимира до Суздаля под синим ярчайшим небом тянулась багряная россыпь непрерывной цепи рябин, урожайных в нынешнем году. Дробная чечетка кровавых брызг вдоль дороги. Стах помнил, что к воротам монастыря старушки выносят вкусные пироги с начинкой, и вовремя подоспели. Как раз с тазиком на боку, с табуреткой в руке, явилась бодрая старушенция и сама, круглолицая, сдобная, в форсистой желтой кепочке на голове, с готовым набором прибауток. раскутывала на табурете тазик, увитый тремя теплыми шалями, и выкрикивала балаганным петрушечным голоском: «Пироги, пирожки, живот на радость! Пирожок покупай, шире рот разевай! Кошелек вынимай, да еще добавляй!» Не успела достать откуда-то из-за пазухи картонный транспарант с написанным от руки «Везига, яйца, кура, не дура!» Как они и налетели и забрали чуть не все бабкины рифмованные пирожки. Горячие и вкуснючие. Тут она была права. Настоящая животно-радость. Сидели на скамье под розовой монастырской стеной, наворачивали пирожки с курой-недурой и смотрели вниз на медленную речку-каменку, на серо-бурые островки деревенских крыш среди меди и киновари, оскуделых, но все еще прекрасных крон, на арочно-белый, женственный, парящий над долиной Покровский монастырь. Издали, с этакой высоты, он казался нарисованным кем-то из холуйских мастеров. «Интересно, — думал Стах, — прыгнуть бы так лет через 25 прямиком на эту скамью. Много ли изменится вокруг? И там, внизу, купола, деревня, луг — это все неизменно. А мы с Дылдой? Мы точно не изменимся. Че нам меняться? Ну, может, у меня пара морщин добавится, или лысина начнет пробиваться. Но только не моя Дылда, нет. Она всегда будет такая. Она всегда будет, — сказал он себе, вспомнил минувшую ночь и мгновенно поплыл в горячем облаке пыхнувшего сердцебиения. Представил, как они всю жизнь вместе, ненасытно, ярко, жадно, она никогда ему не надоест. «Ты о чем думаешь?» — спросил, глядя на нее сбоку. Профиль у нее простой такой, девчачий, какой-то очень среднерусский. Волосы сегодня заплела в простую косу. Незачем приукрашиваться. В монастырь едем, не на дискотеку. Так что выглядела и моложе, и как-то простонародней, что ли. Кофточка на ней была мамина, синяя домашняя. Она ее носила для памяти. Говорила, чтобы мамино тепло не ушло. А джинсы потертые, слегка даже мешковатые. Если б не это... «Золотая масть, — думал он, — не жаркие пчелиные глаза, не этот рост и это все, то моя Дылда была бы совсем незаметной. Я думаю, какая жизнь огромная! — тихо отозвалась она. И какие мы, блошки мимолетные, по сравнению... Кивнула на Покровский монастырь и повернулась к нему. Правда? В глазах почему-то слезы, а брови роскошные, темно-медные, и скулы высокие распахивают лицо, как церковный складень, а подбородок маленький и упругий, как на иконах. «Ты моя красавица», — подумал он, вслух задумчиво повторил. «Ты моя красавица». И как давным-давно, на дне рождения Зинки Трофейки, она согласно склонила голову и серьезно отозвалась: «Хорошо». Коля, похоже, подумал теми же словами, ибо, спустившись к ним по ступеням звонницы, остановился и чуть ли не осудительно протянул: «Ой, какая! Какой колокол звонкий!» И все трое рассмеялись. Мама послала Коле целый баул батиных приличных вещей, которые так и висели в гардеробе, тихо окликая Сташика родным батиным запахом, когда он распахивал дверцы. Он бы никогда не позволил раздать их абы кому или, не дай бог, продать. Но на мамино предложение приодеть Колю не сразу, но согласился. И вот сейчас передал ему плотно свернутые и упакованные в старый брезентовый баул короткую, по колени дубленку, перешитую из железнодорожного тулупа со склада Клавы Солдаткиной, серый выходной костюм, купленный в универмаге за полгода до батиной смерти, две пары почти новых брюк, великоватых для Коли. Ну ничего, ушьет он рукастый, и три щегольских рубашки в частую синюю полоску. Батя такие любил, и мама из года в год покупала ему твою лагерную робу. «Ух ты!» — обрадовался Коля, принимая баул. «Целое приданное! Свезло! Может, женюсь!» И сразу повел их наверх, в звонницу, пока турист не набежал, попутно рассказывая про сооружения, из которых она состоит, и когда какое было построено, и про каждый из 17 колоколов, подвешенных в арках звона. Надежда просто смотрела на мощные старые липы с вороньими гнездами, на почти игрушечную ротонду, сидевшую посреди газона, и на дорожки, засыпанные тертым кирпичом. Оказываясь в новом месте, выслушивая рассказы и объяснения экскурсоводов, она обычно не запоминала даты, а исторические факты всегда перемешивались и гасли в ее памяти, как в догоравшем костре. У нее память была другая, звонкая, пахучая, удивленная, смешливая или рыдающая. И потому всю жизнь она помнила этот гудящий бронзой синий суздальский день, играй вороньей армады, поднявшийся в небо с первым же ударом, и грозный небесный гул большого колокола, и то, как языки малых колоколов высовывали шеи любопытными гусями. На сей раз Коля в виде особой привилегии разрешил им стоять под самым большим колоколом. Когда, скинув куртку, он направился к своему пульту управления, Стах вдруг обернулся к Надежде и схватил ее голову, как батя когда-то, плотно закрыв ей ладонями уши. Она упрямо дернулась, пытаясь освободиться, но тут грохнула адским подземным гулом. Сотряслась земля, качнулось небо, пронеслась над головой пылающая синим огнем колесница. Громы покатились во все пределы земли. Она охнула, зажмурилась и привалилась к Стаху на ослабелых ногах. Никогда еще она не стояла под колоколами. Запричитали, заголосили средние регистры, им вторил густым восторгом гигантский бас-колокол, сверкающий архангел, хозяин величавого звона, а поверху заполошно жалобно полоскались бабьи голоса малых колоколов. Коля-звонарь, как огромный паук в паутине, плясал в средостении веревочных жил, бил, перебирал, тянул, вытягивал, и конца не было этому вихрю, этой буре ликования и плача, изнеможения и стона. Зажимая Надежде уши, Стах крепко поцеловал ее в губы каким-то отчаянным, молящим поцелуем, оторвался и беззвучно в океане сине-зеленого гула 17 колоколов одними губами спросил: «Не бросишь?» Она яростно замотала головой, припала, вжалась в него, крикнула: «Люблю!» И, закинув голову вслед мерным ударом большого колокола: «Люблю! Люблю навеки!» Коля плясал, бился всем телом в вихре могучего гула. Седая шевелюра, лоб, щеки, лицо — все в поту. Не видел, как самозабвенно целовались эти двое под колоколами, как кричали друг другу: «Люблю! Навеки люблю!» А Коля все бил, приседал, наседал и вставал, и опять приседал, то отпуская на волю, то вновь возвращая и мучая колокольно-бронзовые голоса. И не верилось, что через 2-3 минуты монастырский мир вернется в глубокую тишину, как в темное озеро, куда канут и ликующий звон, и картавый вороний грай, и два юных голоса, клявшихся друг другу в вечной любви.